50. Дрогнувшей рукой Зиночка взяла за тяжелую щеколду на калитке и закусила губу, отважно глядя перед собой. — Мы не будем бояться, — подбадривающе заявила она Тимофею, и первой вошла во двор, где молчаливой группой стояли все домашние. Было заметно, что семью застали врасплох. Аполлон Сидорович беспомощно шарил руками по карманам в поисках пенсне. Тетя Сима торопливо вытирала фартком дрожащие мокрые руки. Тимофею бросилось в глаза суровое лицо отца и надменный взгляд Ольги Александровны с каменным лицом, взиравшей на четверых человек с винтовками. Расставив ноги в грязных обмотках, они стояли вокруг стройной молодой женщины в светлой гимнастерке, опоясанной портупеей с кожаной кобурой на боку. По глянцевой волне черных волос, закрывавших точеную шею до узких плеч, Тимофей с первого взгляда узнал старую знакомую Клавдию. Это не сулило ничего хорошего. Она обернулась, встретилась с ним глазами и мило улыбнулась, словно доброму знакомому на светском рауте. — Ба! Какая приятная встреча! — Значит, это и есть доктор Тимофей Николаевич Петров-Макеев, собственной персоной, а вы, надо полагать, его жена? Она сделала шаг к Зиночке, оценивающе обводя глазами стройную фигурку в скромном сером платьице. Но Тимофей опередил ее, закрыв Зину собой. Клава хмыкнула и положила руку на кобуру. — Собирайтесь, гражданин доктор. — Вы арестованы как контрреволюционный элемент и обвиняетесь в покушении на жизнь уполномоченного по делам больницы комиссара Пузикова. Она многозначительно сделала паузу и, сузив глаза, жестко проговорила. — И за побег из-под стражи февраля месяца. — Кстати, где ваши сообщники, с которыми вы бежали? — Молчите. — Ничего, на допросе все расскажете. Можете не сомневаться, на этот раз никто не ускользнет от большевистского правосудия. Тимофей метнул незаметный взгляд на Аполлона Сидоровича, выставив вперед толстый живот, обтянутый перекроенной с льняной простыней рубахой, и с облегчением понял, что изменившегося после болезни библиотекаря Клавдия не узнала. Легкий шелест листвы раскидистой березы чуть приглушил громкий плач Николеньки на руках босоногой Лизы и вскрик тети Симы. — Барышня, комиссарша, да за что же? Ведь Тимофей доктор, он никого не трогает, только людей лечит. Старуха нелепо топталась на месте и просительно заглядывала Клавдии в глаза, прижимая к груди распаренные от стирки руки, с которых каплями стекала вода. — Серафима, уймись. — Это бесполезно. — коротко приказал ей Петр Сергеевич, как говорил всегда, когда желал остановить тети Симе на ворчане. Приблизившись к Тимофею, отец стал рядом с ним плечо к плечу, не отводя прямого взгляда от глаз комиссарши. Это безмолвное единение двоих мужчин подхлестнуло самолюбие товарища Клавдии. Она приосанилась и гуляющей походкой обошла двор. Неторопливо поднялась на крыльцо, демонстрируя безразличие, мельком заглянула в раскрытую дверь, бросив через плечо плотному широконосому красноармейцу средних лет. — Клячин, проведи обыск. — Слушаю, стоящий Егорова. Солдат расторопно бросился в дом. А Клава двумя пальцами, стряхнув упавшую на деревянную лавочку тополиную сережку, вольготно уселась на ней, нога на ногу, властно поведя бровью в сторону оставшихся бойцов. — Встаньте в караул. Повинуясь приказу, два красноармейца встали за спиной Тимофея Петра Сергеевича, а один перегородил винтовкой калитку. — Дяденька красноармеец, мы здесь живем, пусти! — раздались с улицы мальчишеские голоса. Из-под винтовочного дула вынырнули головы силы Иваньки. Их зоркие глазенки сразу выхватили застывшие фигуры Тимофея Петра Сергеевича, красноармейца с оружием, и красивую женщину в полувоенной форме, ожидавшую на скамейке результатов обыска. Сила с Ванькой замерли, немедленно поняв, что происходит. Аресты в Петрограде были делом обыденным, их процедура была знакома горожанам до мелочей. За обыском и арестом, как правило, следовал расстрел. Иногда заключенных казнили во дворе тюрьмы, иной раз отвозили на дамбу Финского залива. А в особых случаях без суда и следствия пускали пулю в лоб немедленно, руководствуясь декретом Совета народных комиссаров о расстреле на месте. — Тоже ваши? — равнодушно поинтересовалась товарищ Егорова, пустыми глазами взглянув на насупившихся ребят. — Тоже наши, — подтвердила Ольга Александровна и протянула руки, как будто хотела защитить мальчиков. — Иван, Сила, подойдите ко мне. Маленького Юркого Силу точно ударили под дых. Он опустил плечики, едва передвигая ноги, по-стариковски потащился к княгине, по пути вцепившись в Зиночкину юбку, но его друг Ванька словно глох. — Ваня! «Ваня, иди ко мне повторно!» — позвала Ольга Александровна, замершего посреди двора мальчика. Но Ванька не сдвинулся с места. Тимофей с тревогой смотрел, как смуглое его личико с мелкими ровными чертами начинает подергиваться, предвещая скорый приступ истерии. У рта залегли легкие складочки, а длинные брови страдальчески сошлись на переносице. Зиночка птицей кинулась к ребенку, обняла и притиснула носом к груди, стараясь скрыть от него сцену ареста. Силой взрослого он отпихнул Зину, вырвался и, в долю секунды метнувшись к комиссарше, заколотил ее кулаками по коленям. — Уходи, ведьма! Не отдадим тебе нашего дядю Тиму, Петра Сергеевича! Ведьма! Ведьма! Не ожидавшая такого отпора товарищ Клава по-бабски взвизгнула, отдирая от себя мальчика, дернулась всем телом, но никак не могла рожать цепкие Ванькины пальцы, сведенные судорогой. — Уберите от меня щенка! Стоявшие поблизости колодцы взрослые кинулись к Ване, но красноармеец у калитки, грубо отшвырнув грузного Аполлона Сидоровича, упер штык в живот тети Симе. — Стой, стрелять буду! На помощь начальницы бросились два конвоира, пытаясь оттащить ребенка за ноги, но он только крепче закатился в неистовом припадке и немного успокоился лишь от увещеваний Тимофея, поднявшего его на руки. — Ванечка, Ванюша, дорогой мальчик! — нежно шептал он, гладя пацаненка по стриженной голове, с трогательно торчавшими в разные стороны тонкими ушками, наблюдая, как легкое детское тело понемногу начинает ослабевать в его объятиях. — Вы должны извинить ребенка, — лишенным интонацией голосом сказала Ольга Александровна, взъерошенный комиссарша. — У Вани на глазах бандиты убили бабушку. Нам стоило немалых трудов вывести его из тяжелого психического состояния. — Давайте, заканчивайте скорее обыск и пойдем, — попросил Клавдию Тимофей. — Не нервируйте детей. «Чтоб ты сдохла, тетка!» Вдруг выкрикнул Ваня, вывернувшись из Тимофеевых рук, и плюнул в лицо уполномоченный. Товарища Егорова отерла лицо ладонью, подняла ее, замахиваясь на Ваню, вдруг отшатнула, словно от удара хлыстом. Окружающие увидели, как кровь отхлынула от ее щек, медленно разливаясь белизной по лбу, на котором бисеринками заблестели капельки пота. На заборе истошно закаркал петух, и тетя Сима перекрестилась, беззвучно прошептав: «Сгинь, нечистая сила!» Товарищ Ермакова сглотнула комок в горле, резким движением отдернула гимнастерку и, застегивая кобуру, хрипло скомандовала подчиненным: «Отставить обыск! Арест производить не будем! За мной!» Ничего не понимающие конвоиры переглянулись, но подчинились, закинув винтовки за спину и построившись попарно. «Шага, марш!» Не оглядываясь назад, комиссарша хлопнула калиткой, зябко передернула плечами и, щелкая голенищами, высокий хромовый сапог зашагала прочь впереди своего маленького отряда.